Первым до нас добрался странного вида корабль, который стартовал с одной из станций. Он не был самым быстрым из того, что имели карсы, но ему посчастливилось быть к нам ближе всего. Мститель на трех разгонных двигателях всего чуть-чуть был быстрее своего предполагаемого противника, удивительная скорость и технологии. Размером корабля намного больше Мстителя, какой-то несуразный весь, больше похожий на кляксу или скульптуру в стиле абстракционизм. Он уверенно и не открывая огонь шел на перехват. Я ломал голову, не в силах разобраться с целевым назначением этого звездолета. На боевой корабль он не похож, гражданский лайнер или грузовик, тоже мимо, может это очередной исследовательский корабль или какой-нибудь механизм для добычи полезных ископаемых. Как бы там ни было, эта штуковина явно атаковала Мститель. Готов к открытию огня, щиты восстановлены на 100%. От раздумий меня отвлек Искин, я снова почувствовал, как на грудь навалилась тяжесть, невесомость исчезла. Корабль начал оживать, закончив свою основную миссию. Огонь. Я отдал команду не задумываясь, тут у нас друзей нет точно. Залп из орудий Мстителя накрыл кляксу, а ей хоть бы хны. Как шла, не снижая скорости, так и идет, и даже маневрировать не пытается. Неужели промазали, как это возможно, стреляли же почти в упор. Что это за штука, и почему мы ее даже не повредили? Я тут же озвучил свой вопрос электронному помощнику. Базовый блок космической крепости карсов, без обвеса, исходя из имеющихся данных, в стадии строительства. Двигательная установка, система защиты и часть вооружения смонтированы. Та станция, с которой он стартовал, сейчас без движения, могу предположить, что судя по всему, карсы производили плановую замену или ремонт крепости, успели демонтировать старый базовый блок, а новые еще не установили. Вот он-то нас и атакует. Силовое поле блока после нашего удара просело на 3%. До полного вывода его из строя понадобится еще 33 залпа. Однако этот расчет верен, только если его силовое поле не будет восстанавливаться, что маловероятно. По моим расчетам, погасить поле такой силы имеет возможность либо линкор класса «Разрушитель», либо флотское соединение кораблей Конфедерации, уровня «Большой рейдер» или «Большой эскорт». Совершенно буднично и без всяких эмоций, Искин сейчас рассказывал мне, что справиться с гребаной кляксой нам не по силам, то есть или самый большой линкор в конфедерации, или эскадра из 5 крейсеров, с ужасом прошептал я, если у кляксы такая мощная защита, то я боюсь представить, что у него с вооружением. Выстрел из обычного истребителя карсов наше силовое поле на треть садил, а ведь эта звезда смерти скоро начнет в нас стрелять. Но клякса не стреляла, а Мститель как припадочный крутил виражи и уклонения, полностью перестав вести огонь по своему непробиваемому противнику. Нас вдавливало в противоперегрузочные ложементы, аптечки без перерыва впрыскивали в кровь поддерживающие препараты, и тем не менее я не думаю, что крепость-недоделка промахнулась бы по нам. Может быть не с первого залпа, но она нас обязательно бы достала. Я с каждым мгновением ждал разрушительного залпа, который превратит десантный корабль Конфедерации в груду обломков, а карсы, как будто издеваясь, оттягивали решающий момент. Чего он хочет от нас? У него что, орудий нет? Почему он по нам огонь не ведет? За консультацией я мог обратиться только к Искину. Исходя из анализа собранных системами слежения данных, орудия главного калибра на базовом блоке смонтированы полностью и на 70% готовы к стрельбе. Он ведет контроль наших маневров, мы на прицеле. Предполагаю, что целью противника является абордаж и захват корабля. У базового блока отсутствуют орудия малых калибров, он боится разрушить Мститель полностью своим залпом. Космический абордаж. Зачем мы карсам? Понятно зачем, они наверняка хотят получить какие-то технологии. Вооружение у них не хуже нашего, маршевые двигатели отличные, защита как бы не лучше. Тогда что, технологию прыжковых двигателей да, другого объяснения у меня нет. Если даже недостроенная крепость готова терпеть наш обстрел, чтобы не повредить Мститель. Но как он хочет на абордаж идти, ведь просто любой корабль, тем более такой большой для этого не подходит, нужен специальный. Космический абордаж – это довольно редко используемый метод ведения боевых действий в космосе, заключающийся в нападении на вражеский космический корабль или станцию с целью его захвата или уничтожения. В научной фантастике этот способ часто изображается как рукопашный бой между экипажами двух кораблей, но на самом деле реальность гораздо сложнее. В условиях невесомости и отсутствия атмосферы любой неточный выстрел или случайный взрыв может привести к разгерметизации корабля, повреждению его конструкции, систем жизнеобеспечения и гибели всего экипажа. Поэтому космические абордажи требуют тщательной подготовки и использования специального оборудования. Насколько я помню историю родного мира, даже у нас делалось что-то подобное. История космических абордажей начинается еще с Холодной войны, когда США и СССР активно развивали свои космические программы. Оба государства проводили испытания по доставке своих космонавтов на борт чужих космических объектов, однако эти операции носили скорее шпионский, чем боевой характер, и были направлены на изучение технологий противника. А в Содружестве и в других мегагосударствах нашей галактики к абордажу подошли как к науке, на подобный вид боевых действий людей специально обучают. И все равно, даже сегодня космические абордажи остаются крайне рискованным способом ведения военных действий, и реальность такова, что они требуют не только физических навыков и умений экипажа и абордажников, ведь перегрузки при маневрах просто немыслимы, но и специальных технологий. Современные космические корабли, предназначенные для абордажа, оснащены сложными системами управления, которые облегчают задачу, но все равно захват корабля остается невероятно трудным. Применение дронов и автоматизированных систем, конечно, может значительно облегчить работу десантников, позволяя проводить дистанционные операции, но риск остается, как для корабля, которого атакуют, так и для нападающего. Ведь обреченный экипаж может сам превратиться в палача для своих убийц, к примеру, взорвав свой корабль вместе с захватчиком. Таких случаев полным-полно, все они, а точнее те несколько тысяч случаев, что удалось зафиксировать, есть у меня в информационном блоке, что выдал мне имплантат, и это только часть, ведь многие герои таких абордажей, что уничтожили и себя, и своих врагов, остались безвестными. Зачем рисковать целой космической крепостью, чтобы захватить какой-то десантный корабль? Уйти сможем? От абордажа я имею в виду, этот вопрос я задал с затаенной надеждой, ведь мы маленькие и скорость у нас больше, неужели нас все-таки захватит? Да, впервые за все время, что я знаю из киномстителя, он ответил столь коротко. Коротко и ясно. Уф, отлично. Продолжаем разгон. Я немного успокоился, но не полностью. Ведь если эта клякса не сможет нас поймать, никто не помешает ей нас убить. Радовался, как стало уже для меня обычным делом, я недолго. С кляксой мы удачно разминулись и уверенно уходили от погони. До прыжка оставались считанные секунды. И тут внезапно Карская звезда смерти исчезла с обзорных экранов. Тревога. Столкновение через 6 секунд. Искин Мстителя за это короткое время успел сказать немного, но каждое его слово вбивало гвоздь в крышку моего гроба. Благо я даже испугаться не успел толком. Телепортация. Базовый блок прямо по курсу. Использована технология порталов. Повторяю, исполь. Удар я не помню. Я вообще ничего не помню из того, что было дальше. Просто внезапно мое сознание меня покинуло, и я благополучно вырубился, избавляя свой воспаленный и перекоченный адреналином мозг от созерцания того ужаса, что произошел с Мстителем. Тревога. Разгерметизация отсека. Критические повреждения корпуса. Экипажу приготовиться к эвакуации. В себя я пришел под завывание сирены и истошный крик Искина. Да и не это меня в чувство привело. Меня кто-то куда-то тащил, ухватившись за эвакуационные ручки на ранце моей брони. На корабле не было искусственной силы тяжести, и я плыл в невесомости, то и дело ударяясь своим скафандром о переборки, потолок и палубу. Кромешная тьма, и только свет фонаря штурмового комплекса пляшет по изувеченным стенам. Что происходит? Эти слова мне дались с трудом. Полное дерьмо, ответил мне Зак, который, видимо, и был моим спасителем. Мы врезались на полной скорости в силовое поле крепости Карсов. Наше поле схлопнулось, но мы продавили и поле этих уродов и воткнулись в их корпус. Корабль разваливается на части. Где Кира? Я жив, Зак тоже, но моей любовнице и напарнице я что-то не слышу и не наблюдаю. Впереди, ушла на разведку. Мы в трюме были, в десантном отсеке, и нам досталось не так сильно, как тебе, капрал, но я тебе прямо скажу, если бы не ложементы, нас бы в живых сейчас не было. После удара их сорвало с креплений, и мы полетели с Кирой как снаряды из Ралстрона. Нас в переборку воткнуло так, что ложементы на части разлетелись, ну а мы, слава богам, выжили. Из повреждений у меня только треснувший визор, а у Киры блоки сорвало, и левый манипулятор на руке заклинило. Дешево отделались. жизнерадостно поведал мне Зак. «Со мной что? Я не чувствовал свое тело, и это говорило только об одном. Моя аптечка меня напичкала обезболивающим. Сосредоточиться на поступающей от имплантатов информации я попросту не мог, перед глазами все плыло. Тебе в медкапсулу надо, капрал. Твой ложемент тоже сорвало, и вдобавок пультом управления тебе прилетело. Сквозных пробоин на скафандре вроде нет, а вмятин хватает. Как минимум ребра тебе поломало, и у тебя куча повреждений внутренних органов. Ну а остальные кости, на удивление, вроде целы. Везунчик ты, капрал. Обрадовал меня Зак. Подлатаем, как новый будешь. Если, конечно, хоть одна капсула уцелела. Что, противник? Где мы сейчас? Нас атакуют? Вопросов у меня была целая куча. Ты не поверишь, но мы в прыжке. Вместе с гребаной крепостью. Куда и как летим, хрен его знает. От нашего корабля только двигатели остались целыми, и то, затормозить мы не можем, корабль не управляется. Карсы пока никак себя не проявляют, у них наверняка те же самые проблемы, что и у нас. Разгерметизация точно, а может и еще чего. Мстительно половину в их главный корпус вошел. Как мы могли вместе с крепостью прыгнуть? От услышанного я впал в ступор, забыв про все свои проблемы со здоровьем, и тут же обратился самому компетентному и осведомленному члену нашего экипажа, к корабельному эскину, железяка. Хорош вопить, как мы умудрились прыгнуть вместе с крепостью карсов и куда летим. Инерции удара хватило, чтобы войти в прыжок. Курс неизвестен, контроль над двигателями потерян, контроль над навигационной системой потерян, контроль над системой слежения потерян. Контроль над эскин Мстителя приступил к бесчисленному перечислению всех своих проблем и повреждений. Длинный список, проще было сказать, что у нас еще работает. Все, заткнись, и без тебя тошно, и выруби уже сирену оповещения. Я остановил поток бесконечного списка повреждений, как восстановить контроль над двигателями и остановиться. Необходимо вручную отключить двигатели от питания. Связь с ремонтными роботами потеряна. Схема отключения направлена на ваш имплантат. Понятно, я быстро изучил несложную схему, а подключить их обратно мы потом сможем. Подключение возможно при восстановлении системы управления. Диагностика повреждений недоступна, информации о ремонтопригодности корабля нет. Зашибись, констатировал я, и ударившись в очередной раз о переборку спросил Зага, куда ты меня тащишь? В трюм, а точнее в десантный отсек, там уцелели шлюзы. Можем задраить и попробовать восстановить атмосферу с помощью аварийных генераторов кислорода. Ну и склады все там. Нужно вам с Кирой поменять скафандры на новые, вооружиться и блоки заменить. Эти мутанты скоро очухаются, и наверняка придут на разборки. Если атмосферу восстановим, сможем снять с тебя доспехи и посмотреть детально, что с тобой. Помнится, в трюме была аварийная эвакуационная капсула. Если она цела, то и подлатать тебя сумеем. Хороший план. Одобрил я действия Зага, там и роботы-ремонтники были. Если хоть один сможем снова восстановить, узнаем, что с кораблем. Двигай, Зак, у нас чертовски мало времени. Глава 13. В трюме как будто Мамай прошелся, все оборудование, когда-то целые и еще не отремонтированные роботы плавают в невесомости растерзанной кучей металла и композита. Как будто и не было тут ремонта. Все это напомнило мне первое мое посещение этого отсека на Мстителе, когда мы только сбежали с Агавы. Кира была уже тут, и активно рылась в куче оборудования, что-то выискивая. Я, как потерявший ход корабль, был отпущен с буксира и тоже отправился в свободное плавание, Зак занялся шлюзом. Мои соратники активно работали, и только я бездельничал, полностью обездвиженный в своем скафандре. Мне ничего не оставалось делать, как только им не мешать и копаться в имплантатах, пытаясь придумать, как нам выпутаться из очередной заварушки, что преследуют наш маленький отряд буквально по пятам. Нашла. Первой подала голос Кира. Три аварийных генератора кислорода. Нам хватит их на 3 дня, а за это время мы что-нибудь придумаем. Ты хочешь сказать, капрал придумает? Рассмеялся Зак. Это если карсы к нам в гости не наведаются, должны бы уже, что-то не похоже на них, долго тянут. Шлюз сломан, автоматика не работает, но, если его заблокировать в ручном режиме, думаю, будет держать. Предлагаю еще и заварить его к чертям собачьим, и подготовиться к обороне. Десантный люк им скорее всего не открыть, а через шлюз пройти для них проблем не будет. С момента удара прошло 27 минут, подсчитал я, ты прав, должны уже очухаться, они покрепче нас будут. Занимайся шлюзом, Кира, атмосферу пока не врубай, потеряем генератор, Если карсы шлюз вскроют, нужно выждать, а еще лучше, узнать точно, что с крепостью и что собирается предпринять ее экипаж. Если я генератор не запущу, то тогда мы не сможем поменять скафандры, и тебя не сможем осмотреть и в аварийную капсулу засунуть, возразила Кира. Я потерплю, а ты сними с моего скафандра блоки и установи на свой, я все равно не боец пока, обойдусь без силового поля, буду у вас как неподвижная огневая точка. Попытался я пошутить, ты серьезно ранен, капрал, так что не морочь мне голову, нужно включать генератор и срочно заняться тобой. Не думай, что я забочусь о тебе, потому что ты суперлюбовник, ты мне конечно дорог, но в первую очередь твоя жизнь, это наше выживание. Ты единственный пилот и инженер, без тебя нам не справиться. Кира мое самопожертвование не оценила, к тому же у Зага треснул визор. Шлем пока держит, но если он разгерметизируется, он захлебнется в гермогиле. А капсула у нас только одна. Нам всем срочно нужно привести себя в порядок. Она права, командир, в разговор вступил Зак. Даже если потеряем один генератор кислорода, то это будут наши самые мелкие неприятности. Если карсы атакуют, остальные два нам могут просто не пригодиться. Нужно использовать шанс на замену штурмовых комплексов. Аварийная капсула-то хоть цела, правы они оба, чего там говорить. Я им не помощник в предстоящем бою, и соображаю туго. Если атака начнется, то нам скорее всего не выжить. Учитывая силу щитов кораблей карсов, да и вообще, просто их наличие, пришедшие по нашу душу абордажники будут совсем не похожи на бойцов лейтенанта Нага. Цела, чего ей будет? Удивилась Кира, если наши скафандры выдержали удар, значит и она выдержала. Она же аварийная. Ну да, ну да. Для аварии предназначена, значит пришло ее время, вздохнул я лягу в капсулу, но, когда будете меня в нее класть, переключите ее в режим управления медиком. Я сам ее настрою. Ты у нас еще и медик. Кира показала головой и засмеялась. Какой талантливый у меня парень. Точно нужно спасать. Где я еще такое сокровище найду? Незаменимых людей нет, а таких как я, любая капсула сделает, только деньги плати. Любую базу в любую голову запихнут, тело сварганит какое надо. Можно, к примеру, из Зага вообще профессора медицины сделать, морду лица подрихтовать и готово. Ладно, хорош шутить. Значит так, баррикадируйте шлюз и проведем разведку. Это можно сделать с помощью дронов-скафандров. Как только запустите, все сразу же переподчините мне. Приоткройте десантный люк и выпустите дроны в космос. Они облетят обшивку Мстителя и исследуют повреждения. Но в первую очередь нужно осмотреть крепость. Всю информацию я буду передавать и скину и на ваши имплантаты. Я отключу функцию сна во время лечения, буду в сознании. Пусть я не смогу вам помочь в бою огнем и щитом, но с дронами управлюсь и разведку возьму на себя. Запускай генератор, Кира. Кислородный генератор не только генерировал пригодную для дыхания человека смесь газов, он еще и нагревал помещение. Космический холод в трюме вскоре сменился вполне терпимой, хоть и недолго, температурой в минус 5 градусов. Для такого большого помещения одной машинки было явно мало, но нам выбирать не приходилось. Как только меня вытащили из скафандра, я понял, почему аптечка меня обездвижила. На месте вмятины в нагрудные пластины скафандра, вмятина была и у меня на груди. Хана ребрам. Я тут же начал задыхаться, не в силах сделать даже вдох, скорее всего контузия легких, или даже разрыв. Контузия легкого, это ушиб легкого, который вызывает кровотечение и отек. Сильный удар в грудную клетку может привести вот к таким последствиям. Ушибленная ткань легкого не способна поглощать кислород должным образом. Большая площадь ушиба может привести к опасному снижению уровня кислорода в крови. Тяжелая контузия легких является опасным для жизни состоянием. В моем случае, на это еще наложились и переломы ребер и коллапс легкого, пневмоторакс. Немедля и секунды, Зак и Кира запихали меня в аварийную капсулу, захлопнув крышку. Я тут же потерял сознание, и пришел в себя только через пару минут, уже опутанный паутиной проводов, трубок и еще хрен пойми, чем. Капсула требовала от медика, которому ей переподчинили в ручном режиме, немедленной помощи пациенту, несколько не волнуясь о том, что медик и есть пациент, велев роботу начать поддерживающие процедуры, откачать кровь из легких, снять отек, обезболить рану, и отложив операцию на потом, я через имплантат вышел на связь со своими бойцами. Говорить я попросту не мог, у меня во рту не было свободного места от разного рода приспособлений, которые в меня впихнула чертовая капсула. Я едва сдерживал рвотный рефлекс, ожидая, пока подействуют лекарства. Все, я в норме. Лечение началось. Соврал я друзьям: запускайте дроны. 8 ударно-разведывательных дронов вылетели через открытый десантный люк, и я полностью погрузился в управление ими, постаравшись отключиться от всего, что происходит со мной. Сразу возле люка я разделил дроны. 2 отправились облетать Мститель, выискивая отряды десанта, вражеских штурмовых роботов, обследуя повреждения и отправляя данные непосредственно из кину корабля, а 6 остальных, с разных сторон направились к крепости Карсов. Вблизи клякса выглядела просто огромной. Основа, каркас космической боевой станции, даже без обвеса производил сильное впечатление. Сейчас мне было хорошо видно, что базовый блок явно недостроен. Именно из-за этого он и выглядел так несуразно. Где-то балки крепления и переходы модулей обвеса были уже готовы, а где-то торчали только недоделанные обрубки или вообще фундаменты. Но несмотря на свой недоделанный вид, клякса явно была уже готова к бою. Основа, сердце станции, куда как раз и врезался Мститель, была собрана. Орудийные башни главного калибра стояли на своих местах, а заглохшие двигатели сверкали в свете звезд как новенькие. На поверхности Карской звезды смерти не было замечено движения, да и признаков жизни на самой станции тоже не наблюдалось. Вымерли там что ли все? Не мог же Мститель одним ударом уничтожить весь экипаж такого огромного корабля. Вскоре дроны приблизились к месту столкновения. Ну что сказать, влепились мы нехило от души. Я не видел, что с носом десантного корабля, он на треть вошел в корпус станции. А ведь там, где-то в носу, под броней и находится рубка управления Мстителя, из которой меня вытащил Зак. Это что же получается? Наш корабль выдержал такой удар, и Скин говорил о разгерметизации, корпус повело, переборки и палубы повреждены, но сам факт, корабль прорыва на вражеские планеты под огнем противника, имеет сильное бронирование и мощный каркас именно в носу, куда и приходится всегда основной удар, и сейчас он тоже выполнил свою функцию, спасая свой экипаж, а в борту кляксы огромная пробоина. Оставив все дроны висеть в разных местах и наблюдать за обстановкой, я взял под управление один из них и аккуратно повел его в зияющее отверстие пролома, едва протиснувшись рядом с покореженным бортом Мстителя. Мда, а борт кляксы тонковат. Неудивительно, что наш десантный броненосец вошел в него как нож в масло. Тут нет никакой брони, только легкие перегородки. На что карсы рассчитывали? На свое мощное силовое поле? Ну так, а если его снесут? Ведь силовое поле – это не панацея, и крепость как раз и должна держать удар в любой ситуации. Или может просто не достроили? За ответом я обратился к Искину Мстителя. Обвес станции не установлен. Исходя из имеющейся информации, навесные модули и служат броней для базового блока. Предполагается, что крепость сейчас оснащена только силовым каркасом. Для полного анализа данных, нужно произвести осмотр корабля. Ну как я и предполагал, карсы переоценили свои силы, выходя на бой на недостроенном корабле. Ну что же, будем посмотреть, как говорится, что нас дальше ждет. Среди плавающих в разрушенных помещениях, отсеках и коридорах, мой дрон, лавируя и избегая столкновений, медленно крался вперед. Скоро пошли и первые находки. Труп карса в комбинезоне и с нашивками сержанта технической службы, знаки различия практически один в один как в содружестве, попался мне в третьем пройденном отсеке. Без скафандра товарищ, а ведь в бой шел, и разгерметизация предполагалась, о чем он только думал. Даже по старым уставам колониального содружества, которыми и пользовались карсы, при возможном боестолкновении в космосе экипаж просто обязан облачиться в скафандры. И ссылаться на то, что времени у них на то, чтобы одеть скафандры не было, нельзя, как раз его во время преследования Мстителя у них было достаточно. Подведя дрон вплотную к трупу, я принялся обследовать его более тщательно и скоро понял, в чем причина беспечности погибшего. Он попросту не принадлежал к экипажу. Ремонтно-строительный орбитальный док номер 00589 и оператор монтажных дронов третьего класса. Такие нашивки нашлась на одном из рукавов комбинезона. Получается, что в бой шли не кадровые военные, а строители. Увиденное вселило в меня надежду, правда робкую, как некоторые говорят. Раз на борту были строители, то возможно военных тут вообще нет, как и антиабордажных систем. Если я прав, то боя между экипажами столкнувшихся кораблей может и не состояться. Мало данных, как любит говорить проклятый Искин Мстителя, нужно идти дальше. А вот и первый целый коридор. Я осторожно вывел дрон в открытую гермодверь, готовясь его потерять в любой момент. Обычно в таких местах всегда стоят турели. Так, не понял. А как так получилось, что при ударе в этом коридоре декоративную внутреннюю обшивку сорвало? Коридорчик был похож на локацию из фильма ужасов. Темный, по стенам и потолку густой паутиной висят кабели и какие-то жгуты, настила палубы попросту нет, на полу тоже переплетение из разных механизмов и связки кабельных каналов, вокруг, в невесомости, плавают ремонтные роботы, строительные материалы и инструменты, некоторые из роботов даже подают признаки жизни. Один из них выплюнул в сторону дрона сгусток монтажного клея, не попал естественно. Интересно, получается и тут не успели все в порядок привести, корабль непригоден для жизни экипажа. Не обращая внимания на пытающихся перехватить дрон строительных роботов и ловко маневрируя, я погнал его дальше вглубь крепости. Дрон я потерял возле рубки, через полчаса. Ну как потерял, использовал по назначению. Когда по разведчику внезапно открыли огонь, я принял единственно верное решение. Нужно атаковать огневую точку, чтобы не потерять ударный дрон бесцельно. Моим противником оказался Карс в инженерном комплексе и с ручным излучателем в руках. Наверняка у него не было системы наведения в скафандре, поэтому он и промахнулся, атакуя дрон. А вот я нет. Дрон перешел в режим управляемого снаряда и последнее, что я увидел, это эмблема того же самого ремонтного дока на груди смельчака, такая же, как и на нашивке комбинезона у первого встреченного мною трупа. Первого трупа, но не последнего. За те полчаса, что мой дрон был цел, я насчитал на борту Кляксы 26 мертвецов, и все они погибли при разгерметизации отсеков. Все погибшие были монтажниками или инженерами, ни одного члена экипажа или военного боевых частей на моем пути не встретилось. Почти всех смерть застала за работой. На борту Кляксы, даже во время погони за Мстителем продолжался монтаж оборудования. Что рассказать своим соратникам у меня уже было, и я решил временно приостановить разведку. Так, ребятки, вернувшись к действительности и оставив остальные дроны в режиме автономной работы, я обратился к своим друзьям. Похоже, нам повезло, если это можно назвать везением. На борту крепости я не нашел ни одного члена экипажа или признаки наличия штурмовых подразделений. Нет там и антиабордажных систем. Но, выжившие там есть. Одного из них я только что завалил. Прямо возле рубки. В остальных помещениях и отсеках только трупы строителей плавают. Это то, где я был. Осмотрел я, естественно, не все, но могу уже предположить, что пока нас атаковать никто не собирается, у них попросту нет на это специалистов, оборудования и вооружений. Кроме того, даже управляющий модуль крепости не достроен. Мы, видимо, когда столкнулись, повредили что-то в системе управления, и сейчас крепость как безжизненный астероид. Дублирующие системы еще, наверное, не проложили или не подключили. Уже больше часа прошло, с момента столкновения, были бы на борту крепости штурмовик, уже бы даже бой закончился. Нельзя давать выжившим инженерам времени на ремонт. Нужно немедленно идти на абордаж и захватить рубку крепости и цитадель. Идти надо всем, даже мне, нас слишком мало. Сейчас я отключусь, прикажу капсуле установить искусственный каркас на грудь и скрепить ребра. Отек легких уже снят, повреждения купированы, установлю систему искусственной вентиляции и смогу на препаратах немного повоевать с вами. Потом в капсулу лягу долечиваться. Все это займет примерно час времени, готовьтесь. Через час выходим. Если у них нет оружия, штурмовиков и боевых роботов, то куда торопиться? Даже если они починят управление крепостью, что они сделать смогут? Может, выждем сутки? Капсула тебя нормально в порядок приведет, и тогда уже повоюем. Они много чего смогут, Зак, если починит управление. Врубит двигатели, повернут башню главного калибра на Мститель, прыгнут в пространстве или во времени, много чего. У них на борту портальная установка. Я сам видел, что Карсы уже приступили к ремонту, нам нужно им помешать. Кира, бери управление дронами и продолжи разведку. Любого увиденного Карса сразу атакуй. Зак, на тебе охрана. Увидимся через час, ребята, разговор окончен. Задав нужную программу аварийной капсуле, я отключился. Через час мы пойдем на штурм Карской крепости. Втроем. Глава 14. Киборг, я теперь мля. Один в один. Именно так я себя ощущал, когда выбрался из аварийной капсулы. На груди жесткий корсет из тонкой композитной арматуры. В центре груди, как у железного человека, прилажен миниатюрный аппарат искусственной вентиляции легких, который к легким естественно и подключен, там же и блок поддержания жизнедеятельности, на пояснице пояс для гемодиализа. Нафига мне искусственный аппарат очищения кровотока, так пичкать препаратами меня будет аптечка просто под завязку, буквально фаршировать ими, и почки не справятся самостоятельно. Ты точно в порядке? Кира, уже готовая к бою и облаченная в скафандр, смотрит на меня подозрительно, выглядишь как труп оживший. Я в норме, я ответил на автомате, сам еще не зная, как мне со всеми этими прибабахами жить, воевать или даже в штурмовой комплекс просто залезать. Я осторожно провел разминочные комплексы, с удивлением понял, что мне ничего не мешает. Каркас на груди жестко фиксировал ребра, пояс гнулся, и дышалось мне легко. Можно сказать, что даже очень, я даже немного пьянеть начал от переизбытка кислорода в крови. Готов мой скафандр, вот стоит, я шлем твой старый оставил, только остальное поменял, так меньше времени уйдет на настройку. Зак ткнул пальцем в новенький боевой костюм, который плавал в невесомости возле шлюза. Не теряя времени, я направился к нему, и вскоре был готов к бою. Кира, доклад, как обстановка, как разведка идет. Дронов осталось всего 3. Те, что внутри крепости, с готовностью и деловито ответила Кира, остальные потратила на карсов. Возле рубки их очень много повылазило, я насчитала 15 особей, троих завалила. Возится чего-то, дальше управляющего блока не уходит. Принял. Железяка, что по состоянию мстителя? Выслушав Киру, я потребовал информации от эскина корабля. Требуется доковый ремонт, силовой каркас поврежден, броневой пояс поврежден, навигационная система. Понятно все с тобой, хорош трындеть. Я тяжело вздохнул. Как же трудно работать с этими электронными умниками. Ты мне просто скажи, сможем мы его починить на месте хотя бы до такого состояния, чтобы куда-то долететь? Диагностика корабля и систем не окончена, недостаточно информации, тактично ответил мне Искин. То есть, помимо того, что ты перечислил, еще какая-то херня вылезти может. Ну здорово, чё, я махнул рукой, разбирайся. Как будешь готов, немедленно доклад и прогнозы. В целях обеспечения безопасности корабля и экипажа, необходимо заглушить прыжковые двигатели, риск столкновения с посторонними объектами. Неожиданно завелся Искин, экипажу корабля, немедленно приступить к уничтожению портальной установки вражеского судна. Приоритетная задача. Повторяю, приоритетная задача. Согласно протокола. Тфу на тебя, разошелся. Менять надо эту электронную истеричку, однозначно менять, а мы по-твоему куда собрались? В космосе прогуляться перед ужином крепость Карсов будет захвачена. Или мы, или они, тут другого варианта нет. Занимайся диагностикой. Готовы мальчики и девочки? Только тебя ждем, буркнул Зак. Ну тогда потопали, вздохнул я и направился к десантному люку. Кира, глуши генератор, нечего атмосферу зазря в космос выпускать. Десантный люк открылся, снова превращая десантное отделение и трюм в безжизненное пространство, заполненное космическим вакуумом, и наша тройка уже привычно вышла на обшивку Мстителя. Путь, который проделали дроны, для нас не подходил. Протиснуться между спаянными от удара корпусами кораблей у нас бы не получилось, но Кира, пока я валялся в капсуле, зря времени не теряла, и уверенно повела нас к ближайшему недостроенному переходу. Это ответвление, наверное, должно было служить связующим звеном между базовым блоком станции и навесным модулем. Силовой каркас крепления модуля, похожий на сетку, был уже готов, а вот переход для доставки в него грузов и экипажа еще находился в стадии строительства. Покореженные от удара герметичные ворота, они же шлюзовая камера, видимо или не были закрыты, когда мы столкнулись, либо их чем-то вынесло и нам удалось без труда проникнуть на территорию святая святых Карской крепости. Мы быстро продвигались вперед, страхуя друг друга и по возможности стараясь не вступать в столкновения с ремонтными и строительными роботами. Те постоянно пытались нас атаковать, только вот ремонтный робот отличается от боевого как спецназовец от маленького ребенка. Опасности они не представляли, а на Мстителе не осталось ни одного подобного механизма в исправном состоянии, нам они еще могли пригодиться. Вблизи, как говорится вживую, мрачные коридоры и отсеки станции производили еще более гнетшие впечатления. Мы шли в полной темноте, все тела погибших карсов, обломки, оборудование, строительные материалы и инструменты, плавающие в невесомости, выглядели жутко, подсвечиваясь красным, тревожным светом. Только скафандры находящихся рядом бойцов успокаивающе зеленели, показывая мне, что я не один в этом царстве мертвых. Мы не пользовались фонарями, наши скафандры выводили на визоры бойцов информацию со сканеров и радаров, преобразуя ее в удобную для глаз человека картинку, и все равно, система опознавания свой-чужой красила все по-разному, своих, в зеленый, а все, что враждебно и непонятно, в красные цвета. Это мне компьютерную игру-стрелялку напоминало, только вот в отличие от игры, в реальной жизни невозможно будет если что сохраниться и начать играть заново. Я не расслаблялся и на секунду, в любой момент ожидая нападения, хотя этим маршрутом уже не раз летали наши дроны и опасности как будто тут быть не могло. Все шлюзы и двери в крепости были открыты, в отсеках полностью отсутствовала энергия и шли мы, не отвлекаясь на вскрытие дверей и переборок. Тут еще нет автоматики и запасных батарей, которые могли бы самостоятельно контролировать работу системы допуска и контроля. Эта недостройка пока была нам только на пользу, позволяя нам хорошими темпами продвигаться к нашей цели. Подходим к рубке. Идущий впереди Зак застыл на месте перед очередным открытым шлюзом. Кира заняла позицию уступом, а я, находясь в конце короткой колонны, погнал вперед ударные дроны. Их у нас заметно прибавилось. Новые скафандры и новые блоки позволили нам пополнить ряды мини-роботов. С десяток летающих убийц и разведчиков одновременно влетели на площадку перед входом в центр управления крепостью. Раздались первые выстрелы защитников. Бой начался. Позицию перед рубкой охраняли 7 карсов и нам даже не пришлось стрелять в ответ. Все противники были в инженерных скафандрах, без защиты, и имели только ручное оружие. Дроны без труда убили их всех, мгновенно спикировав на своих противников и выводя их из строя. Инженерный скафандр карсов удар боевого дрона вообще не держал, зато имел кучу навесного оборудования и манипуляторов, так что в ближнем бою, без силового поля, еще имел какие-то шансы недолго противостоять штурмовику, и даже возможно был способен повредить штурмовой комплекс, но я сильно сомневался в том, что среди нас нашлись бы желающие отключить свою защиту и выйти на честный бой с местными инженерами. Благородству тут не место, выжить бы. Перед нами оказалась первая закрытая гермодверь. «Открывашку готовить?» – спросил меня Зак, не отрывая взгляда от шлюза. Мы еще не вошли в отсек, я пока осматривал его с помощью оставшихся дронов. «Погоди пока, что-то мне не давало покоя, что-то тут не то. Зачем столько карсов терлось перед рубкой? Я одного завалил». Кира несколько и сейчас аж 7 уработали. Они же знали, что шансов у них почти нет, и тем не менее стояли тут, охраняя дверь, хотя она закрыта. Почему они не встретили нас раньше? Ведь мест для засады и обороны и до рубки хватало с лихвой. Зачем все охранникам торчать перед центром управления, демонстративно показывая, что охраняют они только его? Почему не использовали в бою ремонтных роботов? Ведь карсы не тупые, они и воевать умеют, что показал нам лейтенант Нок со своими бойцами, и технически развиты довольно сильно. Почему у нас все так легко идет? Ловушка? Кира тоже выглядела обеспокоенной. Не знаю, Кира, но нутром чую, что там не все так просто. Хотя ничего подозрительного не видно, я продолжал гонять дроны среди летающих в невесомости трупов карсов и огромных, замерзших капель крови и плоти, не могу понять, но что-то тут не то. А мне вот кажется все ясно, командир. В разговор вступил Зак, пусть дроны проверять трупы, особенно старые, что вы в самом начале завалили. Смотри, те два, что возле двери, они ведь на месте просто качаются, не дрейфуют по отсеку как остальные, от одного даже отскочил излучатель, а он с места не двинулся. Точно. После слов Зага я повернул один из дронов к разбитым скафандрам, что, как правильно заметил Зак, на удивление плавали практически на одном месте. Такого быть не может. Отступаем на 2 отсека назад. Отступив и спрятавшись за неустроенной конструкцией траволатора, наша троица приготовилась к бою, а я направил пару выбранных для миссии дронов к подозрительным трупам. Ворочить я их не буду, и внутрь заглядывать тоже, я сделаю проще. Оба дрона перешли в режим атаки и вскоре раздался сдвоенный взрыв. Мощный взрыв. Конструкцию перехода тряхнуло, в прикрытую нами гермодверь что-то с треском врезалось, срывая ее с креплений, и мы едва смогли устоять на ногах, хотя скафандры надежно фиксировали наши подошвы к палубе. А молодцы. Нет, честно, молодцы. Такое придумать, это соображать надо, и очень быстро. У них меньше часа было, чтобы придумать ловушку, и ее организовать. А ведь мы почти купились. Встряхнув головой, я восхитился изобретательности врага, и смерти не бояться, как будто на том свете их ждут в раю. Сколько их там погибло, чтобы нас в эту засаду заманить? 11. Я вот не пойму, чему ты радуешься? Удивилась Кира, нас едва не убили. Я радуюсь тому, что теперь смогу их без всяких угрызений совести убивать. До этого мне казалось, что мы гражданских мочим. Выразил я свою позицию. Мне и правда было слегка не по себе, когда я видел перед собой почти беззащитных инженеров, а теперь не мешайте, я посмотрю, что возле рубки творится. Остатки дронов быстро полетели к месту бывшей ловушки. Два оставленных нами ранее отсека сейчас представляли собой просто лохмотья. Зияющие пробоины в обшивке, все что там было, вынесло в открытый космос, шлюзов попросту нет. А вот рубка цела, хотя и лишилась внутренней декоративной обшивки, в отличие от окружающих ее вокруг помещений, она явно бронированная. Еще раз повторяю, молодцы карсы, хоть и не военные, но смогли меня удивить. Взрывы были направленные, кругом разруха, а защищаемый отсек почти не пострадал. Сейчас вокруг рубки выезженная санитарная зона, где не осталось ничего живого. Просто оплавленный отсек, в который ведут 4 прохода. В одном мы, второй – это вход в рубку, и еще 2 направлены вглубь станции. Тут пока пусто, а значит мы можем заняться тем, что умеем лучше всего – уничтожением последнего препятствия, которое отделяет нас от центра управления, попросту говоря, дверь будем ломать. Только я собирался отдать команду на выдвижение, как сразу все и завертелось. Дроны вышли из строя один за другим, и только последний успел распознать нападающих. Из 2 разрушенных коридоров, что вели вглубь корабля, в атаку шли 2 группы карсов, причем часть из них была в боевых скафандрах. Потеряв последний дрон, я потратил несколько секунд на анализ информации. Атакующих всего 10, по 5 на коридор, в каждом 2 военных, остальные инженеры или техники, а скафандры на вояках хоть и боевые, но скорее всего легкие, не увидел я на них дополнительных блоков и брони, хотя силовое поле явно присутствует, это было заметно потому, как от бойцов отскакивали мелкие обломки и мусор, что остались после взрыва. Да идут они первыми, прикрывая остальных членов отряда. Оружие, что-то в виде штурмовых излучателей. К скафандрам излучатели подключены, но не установлены намертво, как у нас. Тип таких скафандров мне известен, они скорее всего относятся к оснащению полиции или внутренних войск, по крайней мере в конфедерации и содружестве именно так. Охрана станции во время строительства, караул, возможно, только вот времени анализировать дальше у меня уже нет. У нас гости. Скорее всего идут на зачистку и контроль. 4 боевика в легких бронескафандрах и 6 инженеров. Оружие, ручные излучатели. Они уже возле рубки. Метко стреляют гады, дронов у нас больше нет. Атакуем. Зак, первый щитовой, потом я, Кира последняя. Бережем мины и гранаты, возможно это не последняя группа. Привычная работа десантника, штурм. Сколько раз мы так втроем уже в бой шли, я со счета сбился. Мы слаженная команда, и каждый знает, что ему делать. Я уверен в Заге и Кире как в самом себе. Они не струсят, не побегут, не бросят тебя в опасности, им можно доверить свою спину, хотя доверие пришло и не сразу, особенно к Загу. Вот он отсек перед рубкой. Зак мгновенно ловит на свой щит все 10 зарядов от вражеских излучателей. Стойко выдержав удар, Зак запускает 2 гранаты. Его силовое поле садится в ноль, и я едва успеваю закрыть друга своим штурмовым комплексом от новых попаданий. Мой щит тоже проседает, но пока терпимо. Взрываются гранаты, выпущенные Загом, и противников становится на 3 меньше. Инженерные комплексы – плохая защита в бою с подготовленной абордажной командой. Наше оружие работает в автоматическом режиме, быстро выбивая щиты легких боевых скафандров карсов. Кира пока не под огнем, она единственная из нас работает в спокойных условиях. Стреляет она редко, но вскоре именно она снайперским огнем выбивает всех оставшихся инженеров. Становится полегче, теперь силовое поле на моем скафандре уверенно держит удар, ручные излучатели карских бойцов, я остаюсь впереди, давая возможность Загу восстановить щит. Вскоре все было кончено, мы уверенно добили выживших, Кире так вообще ни разу не прилетело. Зак, вскрывай рубку, пока эти уроды что-нибудь новенькое не придумали. Кира, контролируешь правый проход, я левый. А контроль? Кира остановилась перед одним из инженерных скафандров, и тут же достала вибронож. Этот еще жив, я сейчас его уработаю. Отставить. Я едва успел остановить напарницу, Чего с ним? Осколками посекло, но дышит вроде. Скафандр загерметизировал пробоины. Снеси ему манипулятор и зафиксируй как-нибудь. Нам может понадобиться пленный. Мы не знаем, как управлять этой штукой и, если придется, то и как ее отремонтировать. Успеем добить. Хорошо. Недовольно буркнула девушка и тут же пустила в ход свой нож. Скафандр Карса инженера лишился всех выступающих частей, после чего Кира без зазрения совести быстро несколько раз воткнула клинок в каждый из суставов инженерного комплекса. Гермогиль скафандра вперемешку с кровью забурлил на поврежденных участках. «Ну ты и зверюга!» — покачал я головой. «Зачем так-то? А как мне его еще обездвижить?» — огрызнулась Кира. «Зато теперь он никуда не денется. Да и хрен с ним!» — махнул я рукой, принимая правоту девушки, занимая позицию. «Наш маленький отряд, выиграв первый бой, приступил к одной из основных фаз операции – захвату сердца вражеского корабля». Глава 15. Не понял. Зак застыл на пороге вскрытой двери как вкопанный. «Чего там?» – нервно поинтересовался я, выпуская очередной заряд в конец коридора. «Снова ремонтный робот. Они появляются неожиданно, без всякой системы, и каждый раз я вздрагиваю, ожидая очередной атаки. У Киры то же самое. Мы наколотили уже с десяток невинных механизмов, а повторной атаки карсов так и нет. Это не рубка». Слова Зага заставили меня отвлечься, и я едва не пропустил попытку прорыва очередного диагностического робота. «А что?» – спросил я, но ответа так и не дождался. «Да говори ты толком, почему из тебя каждое слово вытягивать приходится?» «Я не знаю, я такого еще не видел», – огрызнулся Заг. «Иди сам посмотри, замени меня, балбес. Ничего вам поручить нельзя. Чего там может быть такого, чего ты видеть не мог, что там может быть? Рубка, цитадель, узел связи или навига?» Свою гневную речь я оборвал на полуслове, когда дошел до прорезанного плазмой проема и заглянул в него. И как это понимать, это что за фуйня? Я туповато пялился на открывшуюся мне картину. «И кто из нас балбес?» — злорадно подковырнул меня Зак. «Ну что, умник, ты такое видел?» «Нет, не видел», — честно признался я. «Разве что в фантастических фильмах загнивающего Голливуда когда-то. Там у них фантазия больная и буйная. Передо мной сейчас было что-то среднее между храмом и медицинской лабораторией. Помещение густо было украшено изображениями ковчегов и сплетенных между собой шестиугольников. Посредине стоял алтарь, представляющий собой изготовленную в миниатюре цитадель, на которой были размещены три макета блока эскинов времен конкисты, и, судя по всему, никакой функциональной пользы это сооружение не несло. Хвала создателям. Было на нем написано на языке Содружества. Но и это еще не все. Я мог бы подумать, что это корабельный храм, только вот в храме вряд ли бы стали устанавливать сложную технику. Четыре огромные капсулы стояли вдоль стен, и к ним было присоединено куча всякого оборудования. Именно капсулы, в которых кто-то был. Я осторожно вошел в отсек и подошел к ближайшему саркофагу. Взглянув на то, что было спрятано за прозрачной крышкой, я скривился от отвращения, к горлу невольно подкатил комок. Странное, бесформенное существо, все оплетенное какими-то каркасами, проводами и трубками, лежало внутри. Совсем на карсов или людей не похоже. Хрупкое с виду, конечности хотя и есть, но явно не предназначены для того, чтобы ими пользовались по назначению, уж больно тонкие и хлипкие. Для такого уродца любая сила тяжести будет смертельна, не то что карская. Тварь не пережила столкновения космических кораблей и была мертва. По очереди я обошел остальные капсулы, и только в последней, четвертой по счету, странный организм был еще жив, хотя находился не в лучшей форме. Капсула боролась за его жизнь. Медицинские показатели на панели управления явно на это указывают. Я бегло посмотрел выводимые на панель данные. Почти все знакомо, все то же самое, что и на медицинских капсулах ковчегов, но есть и отличия. Что, черт возьми, значит? Например, основное хранилище базы памяти мозга повреждено, может, имплантат имеется в виду? Ну тогда бы так и было бы написано, а тут про мозг речь. Или вот это: не способен к выполнению основных функций, восстановление базовых характеристик невозможно, ремонт и лечение признаны неэффективными, требуется замена. Чего замена? Части тела или всего монстра? На пару секунд задумавшись, я быстро набрал на панели требование вывести информацию о том, кто же находится в капсуле. Похоже, ребята, что карсы пошли еще дальше, чем мы думали. В генной инженерии я имею в виду. Перед нами все же рубкой командный состав корабля. Наконец выдал я, по очереди обойдя все капсулы и ознакомившись с информацией, которой они со мной поделились. «Что ты имеешь в виду?» – спросила Кира, ее раздирало любопытство. «Если бы не необходимость охранять коридор, она наверняка была бы уже в рубке. А то, что перед нами один из новых видов карсов, специально выведенный для жизни в космосе. Тут их четверо было, капитан, навигатор, хранитель памяти и ну тут я точно не понял, только в функции четвертого входили сложные расчеты и управление орудиями и порталами. Артиллерист короче, буду его так называть. Тут нет цитадели и эскина, все в уродливых головах этих парней, наверное, парней, хранилось». Я постучал пальцем по капсуле, возле которой стоял этакий биоискин, состоящий из четырех компонентов. Теперь понятно, почему крепость не работает, эти уродцы настолько хилые, что умудрились сдохнуть прямо в своих капсулах от нашего тарана. Точнее трое наглухо, а у четвертого желток в черепушке взболтнулся так, что теперь там омлет и он нифига ни на что не способен. Офигеть! Прокомментировал мое сообщение Зак, и что дальше будем делать, капрал? Может попробуем отстыковать мстители от крепости и бросим эту развалюху? Не такая уж и развалюха. Силовое поле, орудие, я задумался, штуковина отличная. И в отличие от мстителя ее наверняка можно починить. У того даже несущий каркас повело и все системы управления вышли из строя, даже резервные. Я не уверен, что мститель можно будет привести в порядок даже в доке. А тут полно ремонтных роботов, куча помещений, корпус почти цел, если поставить вместо этих кусков мяса эскин, и подключить его, мы сможем взять станцию под контроль. Снимем с мстителя систему жизнеобеспечения или местную перенастроим. Повозиться конечно придется, но я уверен, что мы сможем справиться. Ну так делать то чего, командуй. Идем на зачистку, немного подумав ответил я. Карсов тут много быть не должно, разберемся с ними, а потом будем уже думать, что делать дальше с кораблями. Я за то, чтобы крепость не бросать. С тех пор, как мы окапались возле рубки, ни одного карса больше пока не появилось, только роботы лезут как ненормальные. Может мы всех уже выбили, вот и проверим. Я решительно отключил систему жизнедеятельности капсулы с еще живым мутантом, прерывая его жизни и мучения, и направился на выход из рубки. Биоискин, или как там этот квартет у них назывался, мертв, мы можем не опасаться того, что крепость внезапно оживет, и мы пошли воевать. На зачистку у нас ушло 27 часов, измотанные и усталые, едва волоча ноги и почти ничего не соображая, мы покинули крепость и вернулись на борт Мстителя, оставив за собой только трупы и разрушения. В штурмовых комплексах почти не осталось зарядов батарей, стрелять нам пришлось много и часто. На всех скафандрах имелись повреждения. Почти безоружные и беззащитные строители не собирались сдаваться, с изобретательностью маньяков устраивая нам ловушки и засады. Я чествовал себя хреново из-за старого ранения и новой контузии, имплантат и аптечка скафандра настаивали на немедленной госпитализации беспокойного пациента, препараты уже не справлялись с поддержанием моего организма в рабочем состоянии. Зак получил разряд тока высокого напряжения, что едва не отправило его на тот свет и серьезно повредило скафандр, и только Кира отделалась легким ранением в ягодицу, когда, казалось бы, разбитый робот-сварщик атаковал ее плазменным резаком с тыла. Впрочем, наши с Загом подколки и шутки по этому поводу довели ее почти до бешенства, и ей явно требовалось привести в норму нервную систему. Мы, конечно, не со зла ее подкалывали, просто всем требовалась эмоциональная разрядка, а тут такой шикарный повод. Только вот Кира наши соревнования в юморе не оценила, боюсь, что по выходу из медицинской капсулы меня ждет бойкот в плане близости как минимум на несколько дней. Ну и ладно, не до этого мне сейчас, есть проблемы и поважнее воздержания. После выхода из рубки убить нам пришлось больше 50 карсов, а потом проверять многочисленные отсеки и коридоры крепости раз за разом. И каждый раз, в, казалось бы, уже зачищенных отсеках появлялись новые выжившие защитники. Так продолжалось до тех пор, пока я не додумался проверить внешнюю обшивку крепости и Мстителя с помощью дронов. Оказалось, что часть защитников там и пряталась, периодически делая вылазки внутрь базового блока станции. Покончив с диверсантами и израсходовав на них почти все дроны, я приказал проверить крепость в последний раз и возвращается. Всем нам требовался отдых и лечение. В десантном отсеке, лишенном атмосферы, нам пришлось просидеть в своих скафандрах еще несколько часов, пока генератор кислорода не сделал свою работу, а потом, я первым лег в нашу единственную капсулу, чтобы продолжить лечение. Один генератор кислорода остался. Как только крышка над моей головой открылась, на меня тут же наехала Кира: сутки у нас еще есть, а потом в скафандры придется перебираться. И тебе привет, подвинься, а то я себе все подробности отморожу и придется снова спрятаться от тебя в капсуле. Проигнорировав наезд, я отодвинул девушку в сторону и вылез в холодный десантный отсек. Все переборки и внутренняя обшивка трюма были уже покрыты инеем, тут минусовая температура, а я абсолютно голый. Сделай уже что-нибудь. Злая Кира и не думала от меня отставать. Ты чего нервная такая? Вовка на попе болит? Так ложись в капсулу. Дядя Митя совсем разберется, пока ты будешь спать. Настроение у меня было хорошее, и я имел неосторожность снова пошутить над Кирой. Я тебя убью. Мне тут же прилетело коленом под дых. Хорошо, хоть мимо основной цели девчонка промахнулась. Я охнул от неожиданности и согнулся пополам. Больно, блин. Все. Прости, засранца. Я увернулся от нового удара и перехватил руки девушки, заводя их за спину и прижимая Киру к себе. Я не хотел, честно. Отпусти. Кира забилась в истерике, заливая мою обнаженную грудь слезами, и только тут я понял, что железная леди наконец-то сломалась. Сколько времени она держалась и храбрилась. Мы привыкли воспринимать ее как своего, нормального пацана, а она ведь просто девушка, хотя и необычайно сильная духом. И вот теперь все сдерживаемые ранее эмоции хлынули наружу. Устала она постоянно находиться в опасности, бороться за свою жизнь и убивать. «Я вас ненавижу, скоты!» Я подхватил Киру на руки, бережно избавил от одежды и уложил на свое место в капсуле. Она не сопротивлялась, а только рыдала навзрыд, шепча про себя ругательство и проклятие в наш загом-адрес. Крышка автоматически закрылась, и Кира мгновенно вырубилась. Давно она так? Быстро одевшись, я подошел к Загу, который за время нашей с Кирой стычки не произнес и слова. Да сразу как ты в спячку впал, у нее крыша и съехала. Меня едва не пристрелила идиотка. Слюной всего с ног до головы забрызгала, пока орала. Как я только сдержался, чтобы ей не всечь, ты даже не представляешь. Буркнул Зак, но так-то она права. Кислорода у нас всего на сутки. Ну, значит, не будем время терять. Что делать и с чего начать, я уже знал. Ты остаешься тут, присмотришь за Кирой и генератором, а я попробую смонтировать эскинс искателя на крепость. Он охолощенный, до заводских настроек, если получится, то мы возьмем под контроль всех оставшихся ремонтных роботов крепости. Их там много еще осталось. Если у нас будут роботы, то систему жизнеобеспечения мы сможем запустить. Вырубай генератор и лезь в скафандр, посидишь пока в нем, а меня выпусти наружу. Я постараюсь решить наши проблемы. Облачившись в скафандр, прихватив с собой инженерные ранцы и скинс искателя, я уже привычной дорогой направился в рубку крепости Карсов. После нашего ухода тут ничего не изменилось. Все было так же: капсулы с мертвыми мутантами, алтарь и куча трупов перед входом в центр управления кораблем. Только сейчас я вспомнил о пленном, когда увидел, что один из инженерных скафандров шевелится. В горячке боя, а потом из-за усталости, я совсем забыл о том, что мы оставили тут живого, но раненого Карса. Подойдя к поврежденному скафандру, я с удивлением увидел, что Карс еще жив, и даже в сознании. Я уже хотел было пройти мимо, но тут в мою голову внезапно пришла идея. Развернувшись, я направился прямиком к пленнику. «Ты меня слышишь?» Переключившись на внешнюю связь, поймав скафандр и повернув его лицом к себе, задал я вопрос раненому Карсу. Он инженер, и крепость знает хорошо, в отличие от меня. Мне бы пригодилась помощь квалифицированного специалиста, в том деле, что я задумал. «Я слышу тебя, человек». К моей радости Карс ответил сразу: «Это хорошо. Ваш корабль захвачен, ты остался один». Я примерно представлял, что Карс ответит мне на мое предложение, и тем не менее попытаться стоило. Тем более, что у меня был козырь в рукаве, и зайти я решил сразу с него. Все четверо ваших командиров также мертвы. Я предлагаю тебе помощь и лечение, а также жизнь, но и мне нужна твоя помощь. Я знаю, что мы враги, вам так с самого детства внушали. Только это не так. Карсы – это те же самые люди, только измененные. Ты наверняка знаешь историю, и знаешь, что я прав. Мы не хотим вам зла, но вынуждены были защищаться. И я докажу тебе это. Я тут, чтобы вернуть вам вашу святыню. Про что ты говоришь? Человек вы, зараза, болезнь, и я тебе не верю. Карсы не люди, нас создали создатели, чтобы мы очистились от скверны, очистились сами, и очистили вселенную от вас. Вы убили старших сыновей, осквернили рубку, и ты хочешь помощи, я не буду помогать тебе, можешь убить меня сразу». Я сразу заметил отличие от стиля общения лейтенанта Нага. Этот Карс по сравнению с ним был очень многословен и эмоционален, он не был похож на фанатика и явно не хотел умирать. «Создатели, говоришь?» – усмехнулся я, сняв со спины кофр для переноски Искина. Я запустил туда руку и вынул искусственный интеллект Искателя. «Вот как этот, вы, кажется, его отец называете?» Карс молчал, я не мог прочитать его эмоции. Он просто молча смотрел на Искин, что я без всякого уважения держал в руках. «Ну что скажешь?» Поторопил я пленника, «мне нужна помощь в том, чтобы отключить капсулы ваших погибших командиров и подключить к крепости вместо них отца. Откуда он у вас?» После недолгого молчания, Карс потребовал от меня ответа. «В своем странстве мы встретили погибающий корабль, который назывался Искатель. Я начал вдохновенно врать, прямо на ходу сочиняя историю и импровизируя, на нем были остатки экипажа, под командованием лейтенанта Нага и вот этот самый Искин, которого они называли отец. Я знаю историю возникновения вашего мира и появления Карсов именно от лейтенанта. К тому времени, как мы оказались у них на пути, Искатель прошел множество сражений и был почти мертв. Тысячи лет он стоял на охране тайны места нахождения вашей родной системы. Только вот за это время отец смог разобраться и постигнуть новую тайну. Он понял, что не все люди скверна и болезнь, и не все они желают зла Карсе. Лейтенант Нок попросил нас снять отца с обреченного корабля и вернуть его на родину, что мы и сделали. Только вот выполнить поручение мы не смогли, нас немедленно атаковали, и мы вынуждены были бежать. Я сделал паузу, следя за реакцией Карса, но он молчал. «Не получилось, наверное». Я грустно вздохнул, жаль. Хотя, чего я ожидал, все же история из пальца высосанная. Честно говоря, я и не думал, что Карс мне поверит, сам бы я точно не поверил. Это же каким идиотом надо быть, чтобы поверить врагу? Еще одна попытка, и все, времени нет, потом придется решать задачу методом тыка. Ты можешь не верить мне, я тебя прекрасно понимаю, но ведь одному из создателей ты поверить сможешь. Помоги мне вернуть жизнь отцу. Он возьмет крепость под контроль, и если я соврал, он уничтожит нас и наш корабль.